Хм, ясно. А как они смогут меня найти? Ну, уехал я куда-то и все, с концами, за моря, за леса. Варган усмехнулся. Есть способы. Деревья есть по всему миру, они связаны друг с другом и с хранителями. А хранителем может быть любой человек, которого ты видишь, так что знай, ты всегда под наблюдением. Тебе многое дается, но и спрос с тебя большой. Понимаешь? Понимаю, не дурак. Ну что же, в общем-то мне все ясно. Теперь о себе. Меня зовут. И я рассказал Варгану все, что случилось со мной с тех пор, как я выехал на пикник с коллективом фирмы. Он слушал внимательно, по ходу рассказа задавая отдельные вопросы и комментируя короткими емкими фразами. После того, как я закончил, он помолчал минут 10, затем сказал: «Интересно, как это ты умудрился дожить до сегодняшнего дня? Ты везучий, белый вас. Впрочем, теперь тебе жить станет легче. Твои способности возросли многократно, тем более что и среди хранителей ты будешь сильно выделяться, и не только внешним видом. Я понял так. Ты встретил меня по заданию всей организации хранителей. То есть это не твоя собственная инициатива? Да. Я видел тебя в своих снах, сообщил в сеть. Мне было поручено тебя встретить и наставить на путь истинный. Итак, еще раз. Ты все понял. Ты готов выполнять законы хранителей. Типа ты спросил, что ты выбираешь, жизнь или смерть? Да. Чего спрашивать-то очевидное. Хочется как-то еще потоптать эту землю, пока меня не укоренят в горшке на подоконнике. Каком горшке? Недоуменно спросил Варган. Да это так, юмор такой у меня. Забудь. В общем, я готов подчиняться, готов выполнять законы, готов учиться. Это отлично. Так бы не хотелось тебя убивать, ты забавный парень. А осилил бы? С прищуром спросил я. А если бы я тебя завалил? В воздухе что-то мелькнуло, и в мою грудь уткнулся острый, как игла, конец длинного твердого прута, который выскочил из руки Варгана, сидевшего в полутора метрах от меня. Кончик этого стилета проткнул мне кожу, и на ней выступила капля крови. Дырочка тут же затянулась, и только эта красная капелька напоминала о произошедшем. Стилет неуловимо для глаза снова исчез в руке Варгана. Вот так, Вас. Если проткнуть тебе мозг, ты восстановишься, но управлять телом не сможешь довольно долго. А пока ты не будешь контролировать тело, тебе вырежут семя, отделив его от мозга, и ты умрешь. Впечатляет. А меня так научишь? Да. А где находится семя, где оно укоренилось и как ко мне вообще попало? Я же сказал, научу тебя всему, что я знаю и умею. Что касается семени, оно сидит у тебя в черепе, в затылке, так что береги голову, вернее, затылок. Если ты потеряешь семя, ты умрешь, как если бы тебе вырезали мозг. Семя теперь часть тебя, как твой орган вроде сердца, печени и желудка. Запомни, ты очень, очень живуч, но не неуязвим. У молодых хранителей бывает период эйфории, когда они думают, что им все позволено, и вольно обходятся со своим телом. Должен тебя сразу предупредить, ты можешь и погибнуть, при определенных обстоятельствах. Да понял я, понял. Что я теперь должен делать конкретно? Ты же теперь мой наставник, так что командуй, руководи. Руковожу. Усмехнулся хранитель. Сейчас обедать, отдыхать, а завтра с утра займемся твоим обучением. Кстати, ты сильно голоден. Да вроде нет. Сам не знаю почему. С некоторых пор я не очень хочу есть. Это связано с моим преобразованием, как я понял. Ты правильно понял. Когда ты во время сна касаешься телом земли, из него прорастают корешки, которые впитывают из земли необходимые тебе для питания вещества. Ты можешь питаться двумя способами. Как обычно, по-человечески, и как дерево. В общем-то тебе и не надо человеческого питания, но почему не доставить себе удовольствие вкусным питьем или едой? Кстати, спиртные напитки теперь для тебя закрыты. Нет-нет, пить ты их можешь, если хочется, а вот пьянеть ты больше не будешь. Семя считает, что это отрава, и тут же расщепляет алкоголь, до того, как он успеет на тебя подействовать? Чего хмуришься? Зато и отравить тебя нельзя. Вот будешь на пиру у ока Машрума, а тебе яду-то и подсыплют. А ты только прочихаешься и пошел дальше. А вы что, и на пиру у императора бываете, что ли? Глупо спросил я, похлопав ресницами. Мы везде бываем, усмехнулся хранитель, и ты побываешь. Скоро мы сидели на возвышении типа небольшого помоста, на плетеных циновках, и пили что-то вроде чая, заедая его засахаренными фруктами, похожими на финики. Варган расспрашивал меня о жизни на земле, я, как мог, ему рассказывал и объяснял, что почем. После того, как мы попили чаю, хранитель поднялся и сказал: «Пошли за мной, я покажу тебе хижину, в которой ты теперь будешь жить, и как долго жить в этой хижине. Честно говоря, мне не особо хочется провести тут долгие годы, я бы предпочел посмотреть этот мир. Почему-то хижина в джунглях меня не особо привлекает. Попутешествуешь еще, аж до рвоты. Тогда будешь с тоской вспоминать тихую хижину в лесу. А пока быстро за мной, хватит рассуждений. Ты еще совсем птенец, ничего не понимаешь, ничего не знаешь, и, когда я решу, что ты готов выйти в мир, тогда и покинешь это место». Надо ли говорить, что я потом вспоминал его слова? Так хотелось покоя и тихой норы, в которую можно забиться, и тебя никто не будет теребить, никто не будет мешать жить. Но, часто жизнь преподносит нам совсем не то, что мы хотим. Хижина, что мне предоставили, была поменьше размером, чем та, в которой жил хранитель, но довольно большая, уютная и чистенькая. Больше она напоминала дачный домик, только плетенный из прутьев. Я с интересом разглядывал это произведение искусства. 4 комнаты, очаг, вокруг которого ходили 2 женщины, обнаженные по пояс. Скосив глаза, я с интересом рассмотрел их грудь. Вполне ничего, торчат как надо. Перевел взгляд на лица, миловидные, напоминают индусок, никакого зверства и поточенных зубов. Из нарядов, по общепринятой практике, набедренные повязки. И ноги вполне ничего. Жизнь налаживается, не так ли, Вася? Подумал я с удовлетворением. Вот только не хватало привычных столов и стульев, везде циновки, постеленные на пол. Очаг сложен из камней, что-то вроде печки. Железа тоже нет, котлы деревянные, а варят они, как когда-то в древние века на земле, бросая в котел раскаленные в очаге круглые камни. Выглядит это не очень привычно. Вернее, совсем непривычно, но вполне эффективно. По хижине разносился запах свежесваренного супа, так что я непроизвольно сглотнул слюни. Все сухомятка и сухомятка да корешки пускаю, а вот супчика навернуть было бы неплохо. Вот твой дом на неопределенное время. Это твои женщины, можешь с ними делать что хочешь. Обучение начнем завтра утром. Женщины тебя обучат языку племени Акома, чтобы ты мог общаться с местными жителями. Вопросы есть? Хаем, женщины. Правда все, что я хочу? Ну, если уж не совсем зверство какое-то, то все. Или ты о чем? Варган откровенно смеялся, глядя, как я мнусь на месте. Ну давай без обиняков, спрашивай, что не ясно. Ну, как жены, что ли? Или как прислуга? Или, что? И жены, и прислуга, и учителя, и пригляд за тобой. Вот ту, черненькую, зовут Васона, хе-хе, созвучно, правда. А эту, посветлее, Аргана. Они будут следить, чтобы ты ни в чем не испытывал недостатка. Скажи, Варган, а сами-то они не против? Ну, это, быть в роли наложницы прислуги при каком-то пришлом парне. Ты так ничего и не понял, хотя и старался делать умную физиономию. Для них честь служить хранителю. Любая из женщин племени почтет за честь спать с хранителем, готовить ему, предоставлять ему любые услуги. Деревья, по религии племени Акома, есть душа леса, хранители леса, а мы их дети, а значит, суть божества. Поэтому ты делаешь одолжение, что принимаешь к себе в дом этих 2 женщин, и они счастливы. Если они тебе не понравятся, ты можешь их выгнать и взять других, и никто тебе ни слова не скажет. Ты в своем праве. Вот только если ты будешь бесчинствовать, тобой займется совет хранителей, и тогда тебе мало не покажется, заверяю тебя. Для чего я это сказал? А чтобы у тебя иллюзий не было. Ладно. Последний вопрос, сам по себе напрашивается. Почему такой почет хранителям? Почему их так мало, если они так долго живут? Да за тысячи лет их должно быть миллионы, как и деревьев. А ты не догадался? Хмыкнул Варган. Не все могут стать хранителями. Ты даже не понимаешь, как тебе повезло, в том, что ты остался жив. Хранителями, носителями семени, могут стать не все люди. Никто не знает, от чего это зависит, но только один из нескольких сотен переживает превращение в хранителя. Тебя лихорадило после того, как ты переспал в дупле. Ты терял сознание. Конечно, терял. Только вот очнуться могут не все. А из тех, кто все это пережил, процентов 80 доживают до стадии дерева. Остальные или погибают, или пропадают, и судьба их неизвестна. Наша задача, хранителей, состоит в том, чтобы лес жил, чтобы деревья жили, чтобы все оставалось так, как есть. Заметил, что у людей нет металлических орудий труда или оружия. Не удивило это тебя? Удивило. То-то же. Но это все будет дальше. В процессе обучения ты все узнаешь. Отдыхай. Рано утром я за тобой приду, и мы займемся преобразованием твоего тела. Лишний жир, рыхлая плоть. Надо из тебя сделать настоящего хранителя и мужчину. А то как бледный слизняк какой-то. Варган усмехнулся и вышел из хижины, похлопав меня по плечу и успокаивающе буркнув. Ну-ну, не так все плохо. Глянь, какие девушки тебя ждут. Я остался стоять посреди хижины, ошеломленный от захлестнувшей меня информации и потрясенной перспективами. Жить долго и счастливо было, конечно, очень даже заманчиво. А если никто не принуждает становиться деревом, так я могу вообще жить вечно. Вот только в приложении ко всему, странная организация хранителей, занимающаяся непонятно чем. Как уяснил я из услышанного, как бы именно они и не являлись настоящими правителями этого мира. Почему тут нет орудий из железа? Потому, что ими удобнее рубить лес, уничтожать деревья. Каким образом они все это регулируют, как добиваются того, чтобы железо было под запретом? Да запросто. К примеру, религия накладывает табу на железо, ну не угодно оно богам, и все тут. За его использование смерть. И кто решится этому противостоять? Это что же получается? Никаких больше государств нет и единая религия. Вроде есть какие-то государства, но религия, похоже, одна и та же. Или нет? Как хранители проникли во все структуры власти, сколько их? Ладно, не буду ломать голову, постепенно все выясню. Ко мне подошла одна из девушек, которые терпеливо стояли у стены, ожидая, когда два хранителя закончат разговор, и спросила на ломаном имперском языке. «Господин, идти еда?» «Да, господин хочет поесть». «Давай, чего вы там наварили, есть буду». Я без церемоний уселся на возвышение для обедов и с удовольствием стал рассматривать суетящихся девушек. Зрелище было очень, очень приятное. Обе красотки были ростом пониже меня, где-то около 165 сантиметров, что по имперским меркам просто карлики, а по меркам их племени довольно высокие. Тела их выглядели крепкими, спортивными, под смуглой, блестящей, как будто намазанной маслом, кожей играли мышцы. Может быть, они казались чуть худоватыми на земной вкус, но тут вполне соответствовали статям остальных обитателей Машрума. Впрочем, попки у них были круглые, груди вызывающе торчали вперед, а ноги длинные и очень правильные. В общем, можно было представить, что я оказался где-то возле подиума, на котором передо мной скачут какие-то Натальи Водяновы, только не такие белые. Девушки время от времени стреляли в меня глазками и о чем-то перешептывались. Я сразу заподозрил, что они обсуждают меня, и смутился. В сравнении с ними я выглядел увольнем каких мало. Потом я приободрился. Я все-таки хранитель, типа полубог. Может, Они вообще говорят о том, какой я такой-сякой молодец. Эти мысли меня рассмешили, и я окончательно успокоился. Девушки наставили плошек с едой. Там были какие-то овощи и фрукты, деревянная чашка с супом, приправленным пахучими растениями. Питье по запаху напоминало то, что пил Варган, и было в такой же бутылочке. Я отхлебнул, что-то вроде слабого пива. Надеюсь, это не что-то типа негаманчи, которую делают индейцы Южной Америки, живущие в джунглях. Когда прочитал об их напитке, меня чуть не стошнило. Книга такая есть, ее авторы, два чеха, Гонзилка и Зигмунд, путешествовали по миру и приехали к южноамериканским охотникам за головами, тем, которые цанцу делают, уменьшенные головы врага. Так у этих индейцев напиток такой был, негаманча, это когда несколько женщин с крепкими зубами жуют стебли юбки и плюют в чан. Солнце, жара, слюна, в результате брожение и алкоголь. Потом эту жидкость пьют воины, в торжественные минуты или просто бухают. Дегустировать плевки я не желал, потому подозрительно принюхался к жидкости в тыкве, а потом вылил немного на свою ладонь и посмотрел. Ага, вроде не плевки, а сок какого-то растения, из плодов, что ли. После этого исследования с наслаждением залил в себя половину тыквы, жидкость была прохладной, явно алкогольной, и я с предвкушением стал ждать прихода. Вот-вот накроет меня, и я слегка забудусь, может, даже представлю, что после попойки лежу у себя в комнате и слушаю музычку. Увы, Варган не зря сказал, что ни черта алкоголь меня больше брать не будет, никакого прихода, один расход жидкости. Я даже сплюнул от разочарования и как будто услышал хихиканье в своей голове. То ли показалось, то ли чертова семечка Баобаба развлекалась. Ужин прошел довольно скомканно. Конечно, есть хотелось, но вид мелькающих на уровне глаз смуглых сисек на расстоянии протянутой руки навевал мысли о чем угодно, только не о полноценной вдумчивой еде. В общем, грех завладел мной окончательно и бесповоротно, и, едва закончив питание, я увлек черненькую девицу в соседнюю комнату, где на ворохе красиво вышитых циновок и осуществил свое право хранителя на полноценное сексуальное обслуживание. Трижды. Под протяжные вздохи и стоны партнерши. После того, как все успокоилось и набедренные повязки заняли свое законное место, я решил приступить к изучению местного языка, мало ли как пригодится, хоть узнаю, какие гадости говорят про меня окружающие Акома. Васона оказалась не только очень умелой любовницей, но и прекрасной учительницей, вдумчиво подошедшей к процессу моего обучения. Начали мы с частей тела человека, что было довольно опрометчиво, так как это опять чуть не закончилось с Айтим, я еле удержался, потом перешли на хозяйственные предметы, ложки, чашки и так далее. К ночи я уже твердо знал десятка два общеупотребительных слова, половина из них касалась частей мужских и женских тел, а также, не очень твердо, несколько десятков слов вроде «хижина неба» и «циновка». Язык племени Акома не представлял ничего особо сложного и напоминал язык индейцев. У меня даже опять возникли подозрения, что языки земли и машрума имеют общие корни. Может быть, когда-то два мира плотно сообщались друг с другом. Спал я один, терпеть не могу, когда кто-то торчит под боком и пихает меня коленками. Если я когда-нибудь женюсь, то жене выделю отдельную спальню, пусть там спит и мне не мешает видеть сны. Кстати, надо спросить у Варгана, а производить детей мне мое нынешнее состояние позволяет, или я уже стерилен. Было бы неприятно знать, что я не оставлю после себя человеческих детенышей. Аргана прокралась ко мне уже тогда, когда я засыпал, и практически потребовала на своем птичьем языке любви и ласки. Я ее прогнал, заверив на ломаном акамском пополам с имперским, что завтра все будет, и любовь и ласка, а сейчас если она не уберется и не даст мне поспать, то огребет по полной гнев великого хранителя. Ну в самом деле, я им что, бык-производитель, что ли? Спать-то надо когда-то. Пробуждение было отвратительным. Утро началось с рева мерзкого варгана, который орал, как три океанских парохода. Подъем. Нас ждут великие дела. Сейчас на пробежку по лесу, 3 километра туда и обратно, а потом засядем за мозговые упражнения. Будет делать из тебя хранителя, обтесав эту белую тупую глыбу до сердцевины. Мне очень не понравились его слова об обтесывании меня до сердцевины. Эдак сострогают все нафиг, ничего не останется. Мне моя плоть как-то нравится, я не нанимался работать бегуном или другим каким спортсменом, но делать было нечего, так как у этого козла в руках оказалась плетка, которой он ощутимо врезал мне по голой спине. Вот не нравится мне, когда бьют по спине, я еле сдержался, чтобы не дать ему сдачи, но все-таки сдержался, помня, как из этого буратинки вылезает здоровенная деревянная пика, и лишь зашипел и выругался по-русски. Быстро посетив заведение на задворках хижины, типа сортир, я побежал по тропе, подгоняемый безжалостным варганом. Про себя решил: нет, гадина, не дам я тебе повода измываться над знатным манагером. И так рванул вперед, что варган с трудом за мной успевал, а потом даже слегка отстал, потерявшись где-то на горизонте. Затем я сбавил ход и дождался его, практически не запыхавшегося, но удивленного. «Мдя, вас, теперь я верю, что имперцы не могли тебя догнать. Видимо, это результат повышенного тяготения на вашей планете. Твои мышцы и связки всю жизнь работали при двойном нагрузке, вот и итог. Ладно, сейчас мы проверим, как ты можешь сопротивляться обученному воину в рукопашном бою. Становись в стойку, если умеешь». Я встал в стойку, напоминающую нечто среднее между боксерской и стойкой Брюса Ли, типа манагер бьет хвостом в солнечный день. Стойка это ничего не означала, кроме того, что я стоически готов был принять все испытания, которые сейчас обрушит на меня злостный хранитель. И он обрушил. Этот гад пинал меня, бил руками и ногами, не смертельно, конечно, просто обозначая удар хлестким окончанием, но я знал точно, если бы он закончил удар в полную силу, то убил бы меня в первые секунды боя. При этом он подзадоривал меня, хохоча: «Давай, давай, Корзун ты зажравшийся, шевелись, потомок Маркузов безмозглых, ну сделай мне хоть что-нибудь, бревно ты замшелое». В конце концов я не выдержал и, несмотря на град ударов, которыми встретил меня варган, набросился на него, поднял в воздух и со всей дури шваркнул в болотце, покрытое ряской, в 10 метрах от места тренировки. Варган пролетел это расстояние по воздуху, выпучив глаза, затем, откашливаясь, вылез из лужи, прочистил глаза и уши, залепленные грязью, и ошеломленно сказал: «Ну и здоров же ты, тебя бы обучить бою, равных бы не было. Пошли купаться, ты весь в земле, да и я не совсем чистый». Мы оба засмеялись и побежали в ту сторону, откуда доносился шум водопада. В этом месте небольшой ручей, шириной 3 метра, падал с высоты 5-этажного дома, образуя тихую заводь с прозрачной, как стекло, водой. Я уже убедился, что в здешних реках купаться противопоказано, но тут никакой опасности не наблюдалось, и мы с наслаждением нырнули в прозрачные воды, смывая пыль и грязь. Мои синяки и царапины, поставленные мне учителем, в считанные минуты зажили, и на теле не осталось ни следа от повреждений. Я с удовольствием огладил свое тело, да, от того манагера, каким я был несколько месяцев назад, не осталось и следа. Лишний жирок еще был, конечно, но под кожей перекатывались крепкие мышцы, кожа стала загорелой, а глаза видели так далеко, что могли рассмотреть какую-то летающую тварь за километр от нас. Хаем, тварь-то была интересная, даже отсюда я видел, что это совсем не птица, а что-то вроде огромного птеродактиля. Я даже поежился, хватанет такая гадина, и пиши пропало. Надо будет выяснить у варгана, как выращивать из своего тела такие штуки вроде стилета, и вообще, как управлять процессами в своем теле, мало ли кто нападет. Как будто услышав меня, варган, который стоял, закинув руки за голову, и наслаждался падением на плечи водяных струй, сказал: «Тебе еще многому надо научиться, а самое главное – владеть своим телом. Ты должен уметь выстраивать из своего тела то, чего тебе хочется. Первое, что мы должны сделать, это привести тебя в соответствие с обликом местных жителей. Если ты появишься в империи таким, какой ты сейчас есть, первое, что сделают имперцы, это возьмут тебя в рабство или же убьют. Ты похож на местных жителей так, как дикий зверь на ручного калама. А что, я могу как-то преобразовывать свое тело?» — с интересом спросил я. «Могу изменять формы тела, лицо, руки и так далее. Можешь, при определенной практике и умении. Но до некоторых пределов нельзя, к примеру, изменять скелет. Если у тебя крепкий костяк, он таким и останется. А вот мягкие ткани, сколько угодно. Хрящи сложнее. Вернее, строго говоря, ты можешь изменять все, но процесс преобразования костей настолько сложен, настолько длителен, что у тебя не хватит времени и терпения, чтобы его завершить. Опять же, есть еще условия. Твои способности изменяться и вообще способности хранителя зависят от того, как ты сросся со своим семенем. Это сращивание длится годами, и способности могут проявляться совсем неожиданные, вплоть до шаманизма. Ты не чувствуешь у себя никаких способностей шамана. Ну-ка, попробуй поднять мысленно камешек и кинуть его подальше. Никак. Нет, никак, с сожалением сказал я. Нет у меня способностей шамана. Ну, еще рано говорить. Некоторые сращиваются с семенем 5-10 лет. Какие твои годы? Успеешь еще? А может, и не успеешь, всем даны разные способности. Вот я, например, у меня способности бойца, воина. Я обучаю молодых хранителей защищать свою жизнь, умение убивать голыми руками и подручными средствами, другие специализируются на шаманизме, третьи, ну потом узнаешь. Давай-ка, пошли с тобой потренируемся в рукопашном бое, я покажу тебе несколько приемов, ты их должен знать как свои пальцы, это основа всего комплекса. Выучишь их, потом будет легче. Начнешь лениться или делать неправильно, я буду бить тебя плеткой. А без плетки нельзя. Не люблю я как-то, когда меня бьют. Без плетки нельзя. Ясно, что ты ее не любишь, потому она и будет плетка-то. А ты думал, жизнь хранителя сладка? Нет, терпи, еще хуже будет. И Варган хлопнул плеткой по моему заду, после чего я побежал по тропе очень быстро, проклиная гребаный машрум, гребаного Варгана и гребаную плетку, которой я с удовольствием отходил бы этого хранителя, если бы его осилил. Вот так и началось мое обучение у хранителей. Первые дни были ужасны, сил у меня оставалось только доползти до хижины. Девушки меня радостно встречали, массировали, быстренько кормили, потом мы занимались сексом, после чего я засыпал как убитый, без сновидений и размышлений. Такая патагонная система продолжалась около месяца. За это время я сильно похудел, согнав последние остатки жира и дряблости. Теперь я бы смог с успехом выступать в боях без правил. В такого зверюгу, наподобие Такторова, я превратился. До умственных упражнений мы еще и не дошли. Наверное, вначале хранитель решил выжать из меня остатки рыхлости и слабости, а потом уже перейти к тренировке разума. Ну что же, своей цели он добился, как говорится, если медведя долго бить, он на велосипеде ездить научится. Я научился. Не скажу, что я стал мастером рукопашного боя, но основные навыки я получил точно, и даже на земле я сейчас с успехом мог бы противостоять 2-3 противникам, а на планете, где сила тяжести была половиной, я стал вообще суперубийцей. По сравнению со здешними аборигенами я выше прыгал, поднимал большие тяжести, мои кости и связки были крепче. Идеальный боец. Через месяц настала очередь обучаться владению оружием. Варган заявил: «Ты попадешь в империю, где все основано на силе, на праве сильного. Ты должен владеть оружием, как своими руками и ногами. Воины племени Акома часто нанимаются к богатым имперцам в качестве телохранителей или поединщиков, фактически наемных убийц. В империи есть такой закон. Если ты публично вызвал кого-то на поединок, а он отказался, то такой человек признается трусом и теряет лицо, а значит, его статус в иерархии империи падает. Поэтому, например, именитый господин может нанять тебя как поединщика и заплатить за то, чтобы ты вызвал какого-то человека. Убьешь ты его, хорошо. Не убьешь, он откажется от боя, тоже хорошо, он потеряет лицо. Улавливаешь? Улавливаю. У нас это называлось дуэли. Только вот одного не пойму. А кто позволит этому поединщику подобраться к влиятельному лицу, чтобы вызвать его на поединок, да чтобы при свидетелях, да чтобы потом ему еще позволили уйти? Ага, соображаешь. Так вот в том и состоит искусство, чтобы прорваться к вельможе и бросить ему вызов прежде, чем тебя убьют. Бросил вызов, все, теперь только бой с ним. После боя, да, надо бежать, и как можно быстрее, скрываться от мести родственников, но официально, перед государством, ты не виноват. Ты бросил вызов, он проиграл. Нас охотно берут в охранники, а Кома славится тем, что всегда держат слово, данное своему нанимателю, неподкупны и свирепы. Страх перед своей свирепостью приходится поддерживать, убивая в месяц пару-тройку каких-нибудь головорезов, а то и почаще, благо, что их в портовых городах хватает. Первое время тебя никто не будет напрягать выполнением заданий хранителей, ты будешь вживаться в этот мир, искать свое место в нем, но, когда ты как следует обоснуешься, наступит момент, к тебе придет человек и скажет, во имя деревьев, и ты сделаешь все, что он скажет. Это может произойти через 10, а может и через 100 лет, но будет обязательно. Помни, что ты часть семьи хранителей, а не просто белый ваз. Все осознал. А раз осознал, пошли, буду учить тебя биться мечами, копьями, дубинками и ножами, всем, чем владеют обычные воины нашего племени, да и просто солдаты империи. Глава 5. Искусство владения оружием оказалось гораздо более сложным, чем мне представлялось. Я получил столько синяков и ушибов, сколько не получал за всю свою жизнь. Варган не щадил меня, лупил почем зря, трижды сломал мне руки, 5 или 6 раз ребра, 2 раза голени. Прежде чем я научился более-менее отражать его удары, я возненавидел самого хранителя больше, чем рабовладельцев. Больше всего мечтал научиться владеть оружием так, чтобы изуродовать, изломать эту скотину, превратить его отбивную. Я не могу передать ярости, охватывавшей меня во время тренировок, и ненависти, которую я испытывал к этому существу. Никакой похвалы, унижения, насмешки, издевательства. Через много лет я понял, это был жестокий, но наиболее эффективный способ выковать из меня совершенную машину убийства. Я должен был так ненавидеть своего учителя, так желать его прибить, чтобы это помогало мне максимально быстро запоминать приемы боя. Никого не интересовали мои чувства, что я для них. Потенциальное дерево, носитель, да, важен для будущего, но еще важнее то, чем я стану для организации хранителей. Это была учебка, только самый жестокий ее вариант. Некогда я читал, как готовит морских котиков, элитный спецназ американцев. Вот это все чем-то напоминало мне то, что я читал об их тренировках. Если бы не жесточайший прессинг тогда, смог бы я сделаться тем, чем сейчас являюсь. Не знаю. Через 2 месяца занятий я начал вполне сносно фехтовать всеми доступными мне средствами убийства. Лучше всего получалось у меня владение тяжелым деревянным мечом. Конечно, наши мечи были затуплены, но даже ими можно было спокойно переломить руку или разбить голову. Моя сила, огромная для обитателей этой планеты, позволяла мне вращать тяжеленным мечом, гораздо более тяжелым, чем те, что использовали все мои предполагаемые соперники. Со слов Варгана, самые длинные мечи не превышали длины вытянутой руки человека, до плеча. Я не знаю, Чем это было обусловлено? Может, сопротивлением материала, того же дерева, может, каким-то традициями, но меч индивидуально изготовлялся под каждого конкретного человека, и его длина соответствовала размерам его руки до плеча. Вот тут я был на коне, без всякого ущерба для скорости я мог использовать меч длиной в полторы руки и более. Кто занимался фехтованием, тот знает, какое огромное преимущество дает большая длина клинка, да и не только клинка, даже более длинные руки дают рукопашнику большие преимущества. Мой меч, соответственно, будет очень тяжелым в сравнении с остальными и крепче их из-за своей массивности, а при столкновении двух клинков, как известно, выдержит тот, который прочнее. Про удары по доспехам уже и говорить не буду. Одно дело врезать по ним легким клинком, а другое – здоровенной оглоблей. Варган заявил, что после того, как я научусь сносно владеть мечом и копьем, занятия будут проходить при полном боевом снаряжении. В доспехах, в шлеме, в поножах, в обычной деревянной броне. Так же хорошо у меня получалось работать копьем. Копье молочием отличается от посоха, тот же посох, только покороче. Мой посох-копье был массивным, из железного дерева, вот им-то я и начал все-таки доставать варгана, и с каким наслаждением, надо сказать. Первый раз, когда я, вращая этим орудием убийства, врезал ему в бок, стал моим личным праздником, после чего варган, морщись, сказал, что мое инопланетное происхождение дает мне преимущество, иначе бы он, впрочем, этот адский хранитель отыгрался на мне во время занятий с мечом и ножом. Ну а что делать? Это исчадье ада тренировалось 500 лет, а я только 3 месяца. Через 500 лет, возможно, я его за пояс заткну, но сейчас я имел преимущество только в тех приемах боя, где требовались большая сила и умение быстро двигаться с тяжелым оружием. Наконец в один из дней варган привел меня в свою хижину, показал на груду деревянных пластинок, связанных ремешками, и сказал: «Давай надевай, без этого снаряжения ни один воин не выйдет из дома, а уж тем более не будет наниматься на службу. Учти, воин здесь – существо очень влиятельное и обладает довольно высоким социальным статусом. Мы с тобой попозже изучим кодекс чести воинов, по пунктам. Если ты нарушишь какой-нибудь из этих пунктов, то потеряешь лицо. А потеряешь лицо, потеряешь свой статус и, соответственно, уровень заработной платы. Воинам с высоким статусом платят больше, их берут на службу более богатые господа, воины с низким статусом могут использоваться лишь как мясо или сбиваться в стаи грабителей на большой дороге». А что значит иметь высокий статус? Что такое статус воина? Их, статусов, 10. На каждый статус воин сдает экзамен, он должен выдержать 3 боя с одним или, по очереди, с 3 воинами, имеющими тот же статус, на который он сдает экзамен. В каждом большом городе есть школа фехтования, где обучают воинов, а также принимают экзамены на статус. Чем выше статус, тем, значит, выше умение его обладателя, а значит, выше его заработная плата. Каждый воин носит на груди татуировку со знаком воина, звездой. Чем больше звезд, тем выше его статус. Всякий раз при присвоении нового статуса ему выкалывается очередная звезда и выдается пергамент с подписями свидетелей. Это необходимо для того, чтобы подтвердить нанимателю законность твоего статуса, вдруг ты врешь. А если я потеряю этот пергамент, как я докажу, что я имею такой-то статус? Это на усмотрение работодателя, но вообще-то дубликат твоего пергамента хранится в той школе, в которой ты сдавал экзамен, и тебе могут выдать копию, за деньги, конечно. Да и все экзамены принимают только за деньги, и немалые, и чем выше статус, тем больше стоит экзамен. Представляю, какой тут простор для подкупа. Усмехнулся я. Небось все вельможи имеют наивысший статус. А у вас разве не так? Если есть деньги, есть статус, неужели не найдется никого, кто бы не мог его купить? Купит, обязательно купит. Люди одинаковы во всех мирах. Или я не хранитель? А что, больше никаких обозначений статуса воина, кроме татушки на груди, нет? Ну как узнать, какого он статуса, если на нем надета броня? На броне. Рисуют на броне, и все. Кстати, очень удобно, все низкостатусные сразу видят, кто есть кто, и меньше усилий на выяснение отношений. Боятся. Хотя, если соберутся несколько низкостатусных и нападут на высокостатусного, мало тому не покажется, загрызут шавки. Ты не придавай особо большого значения статусности и законам соответствия, сам же сказал, все покупается, все продается. Все это знают, но вслух об этом говорить не принято. Считай, что статусность нужна тебе для получения более высокого жалования, и все тут. Ладно, давай ближе к делу, попытайся сам догадаться, как, что и куда пристроить. В будущем тебе придется надевать эти штуки в течение минуты, а желательно, нескольких секунд, и я тебе в этом помогу. Помог, свинья деспотичная, устроил произвол, как в нашей армии. Читал я, как там солдат жрут. Пока не догорела спичка, одеваются за секунды. Причем бесконечное количество раз, на время. Вот примерно то же самое он со мной и делал. А когда я не успевал, хлестал плеткой. Спичек тут не было, но он брал маленькую палочку и зажигал ее от очага. Через неделю я уже надевал комплект брони за 30 секунд. При этом он приговаривал: «Учись, учись, олух ты медлительный. Быстрота надевания брони когда-нибудь спасет тебе жизнь. Потом спасибо мне скажешь, что научил. Потом может быть, но в этот момент я готов был его убить. Причем мне бы это запросто удалось, уровень моего боевого искусства возрос настолько, что я, вкупе со своим преимуществом в силе, мог уже с ним потягаться почти на равных, ну, если он не станет применять всякие штучки-хранители типа деревянного стилета. В общем и целом мы только-только начали подходить к настоящему умению, умению хранителей, сказал он мне как-то на тренировке, когда мы, тяжело дыша, отдыхали после бурных скачек и взрыхления земли на тренировочной площадке в глубине джунглей. Только тогда, когда ты достигнешь уровня лучших воинов племени Акома или хотя бы приблизишься к нему, я начну обучать тебя настоящим знаниям хранителей. Похоже, я приблизился к этому уровню через 7 месяцев с того момента, как начал обучение с хранителем. Я каждый день делал отметку на столбе, поддерживающим крышу хижины. Стоит рассказать, как шла моя жизнь в деревне все эти 7 месяцев, срок довольно длительный, а при моем жестоком обучении он казался бесконечным. График был жестким, но каждые 7 дней я получал один выходной. В этот день я валялся, если желал, и не делал ничего такого, что мне не хотелось. Я страстно ждал этого дня, по понятным причинам. Моя земная жизнь теперь вспоминалась мне как приятный ласковый сон. Это там у меня были 2 выходных, работа с 9 до 6, а потом делай что хочешь. Теперь, подъем в 5 утра, завтрак, пробежка 3 километра, занятия борьбой без оружия, обед, занятия фехтованием, ужин, изучение языка Акома и их обычаев с моими наложницами, секс с одной из них или сразу с двумя. Сон и с утра все заново. Только в выходной я мог позволить себе расслабиться и заняться тем, что я хотел. А что я хотел? Перво-наперво выдохнуться как следует, но и этого я лишился. Месяцы подъема с позаранок приучили меня вставать рано. Ну ладно. Встал в 8 часов и давай думать, чем бы заняться. Пошел бродить по деревне, поговорил с аборигенами. А о чем мне с ними говорить? О способах охоты на калама, о приготовлении приманки для ловли ушастого копюха. Единственное, если о чем-то я и мог поговорить с ними на равных, только об оружии и пользовании им.